Глава 5. Голос легенд. Галантно выпроводив друзей из комнаты, Брэмстон запер дверь массивным ключом, который тут же исчез где-то в глубине складок его шаровар. Потом он предложил Мейви локоть, и вместе они, словно царственная чета, прошествовали к лестнице. От гомона внизу и правда уже содрогались стены таверны. Ну, а когда посетители завидели хозяев, бывшую и нынешнего, возгласы, крики и улюлюканье, кажется, сотрясли даже фундамент. Брэмстон остановился на верхних ступеньках, вскинул руки. Не дать не взять император перед народом, в самом деле повторявшим его имя. Торжественность момента испортил дружеский подзатыльник от Мэйвы, после чего оба со смехом едва не скатились по лестнице навстречу гостям. Аштира счастливо улыбалась, радуясь приподнятому настроению отца и предчувствию Эймер новых открытий. Да что уж там, находка Брэмстона и ее погрузила в то же предвкушение чуда. Они явно стояли на пороге чего-то нового и значимого. Общая атмосфера праздника лишь разжигала это тепло внутри в яркий огонь. Гости наперебой поздравляли Брэмстона с удачным приобретением, а госпожу Мэйву – заслуженным покоем. Кто-то уже требовал поскорее выкатить бочонки с бесплатным пивом для честного народа, ведь трактирщик обещал угостить всех, кто заглянет на огонек. И вот этот голос Аштира узнала и в общем хоре. Скрипящий бас, которым впору отдавать команды соратникам, перекрывая какофонию сражения. Северный горский говор, кричавший, дробил слова резко, отрывисто, словно лаял мощный сторожевой пес. Раштау и Эймер уже спустились в зал. Аштира остановилась на несколько ступенек выше и выискивала взглядом в толпе того самого, особенного гостя. Но волна посетителей не желала расходиться, билась о лестницу, точно море о причал. Кто-то уже проталкивался наверх, видимо, желая занять место получше, когда музыканты начнут свое представление. Девушка решила, что лучше подойдет к столику отца. Наверняка сторожевой пес поспешил туда же и скользнула в толпу. Не успела она опомниться, как ребра, помятые дубинкой утром, протестующе затрещали. Коренастый дворф сгреб ее в охапку и, оторвав от пола, закружил в воздухе. «Какая ты большая стала! Уже еле поднять могу!» воскликнул черноволосый горец с окладистой бородой, которой позавидовали бы даже местные купцы. Аккуратно опустив девушку на пол, он картинно схватился за поясницу. «Пара моих отваров, и будешь как новенький, Фельдар!» откликнулся Раштау, поднимаясь из-за стола. Они обменялись крепким воинским рукопожатием. Аштира не отличалась высоким ростом, как Эймер, но даже ей дворф доходил где-то до плеча, правда, был раза в два ее шире. Зато говорить со всеми умел так, что еще не ясно, кто на кого смотрел свысока. «Дядюшка, я уж боялась, ты не придешь!» Девушка крепко обняла Фельдара. «Это когда ж я пропускал бесплатную выпивку? Да скорее, Хединг прихлопнет меня своим божественным молотом, а Фира добавит своей не менее божественной сковородой!» Рядом бархатно рассмеялась Эймер. «И тебе доброго здравия, Фельдар. Совсем подслеповат стал или забыл, кого раньше при встрече обнимал в первую очередь. Еще и сетовал, что я не из твоего народа, а то женился бы». «Так и женился бы, даром что чародейка!» Фельдар отвесил ей учтивый, по дворфийским меркам, поклон. «Только все ж ростом ты чуток не вышла. Родня протестовать будет. Возмутятся, что даже лица невесты не увидят на недосягаемой высоте ее сияющего великолепия». Эймер со смехом положила ладони на крепкие плечи Фельдара и звонко чмокнула в лохматую макушку. «Эй, хватит этих твоих человечьих нежностей!» Дворф оттолкнул ее, но не слишком рьяно. А на смуглых щеках проступил румянец. «Подумает еще, че лишнего!» Это было их обычной пикировкой. Аштира знала, что с родней Фельдар был не в ладах, а с женитьбой вовсе сложилась какая-то темная история, которую сам он вспоминать не любил. Его настоящей семьей были они – Раштау, Эймер, Тианера и Аштира. Они обменивались приветствиями и последними новостями. Аштира в такие моменты любила не говорить, а просто тихо наблюдать за ними и слушать их истории. Семья. Внутри разливалось невероятное тепло, как в холодную пустынную ночь после опасной вылазки, когда вдруг оказываешься у долгожданного костра. Разные по крови, но прошедшие вместе уже столько, что пережитое связало их крепче родственных уз. Аштира мечтала, что вскоре и она займет место рядом с ними как равная, а не просто как любимая младшая дочь полка, которой все дозволено, но которую при этом не везде берут. Радость была приправлена нотками печали. Аштира надеялась увидеть и свою вторую тетушку, Тианеру. Вот бы та добралась сюда, пусть и в последний момент. Наверняка она тоже захочет узнать про гробницу, а как узнает, тут же деловито станет обсуждать с Раштау, что там могут быть за ловушки и насколько проржавели за века старинные механизмы. А потом они с тетушкой Эймер непременно начнут подначивать друг друга, словно годы так и не примирили их между собой. Если чародейка была безупречно изыскана, Нера кошачий хвост, выросшая в портовых трущобах, явно променяла свои манеры на фантастическую ловкость. Аштира вскинула голову и встретилась взглядом с Брэмстоном. Менестрель как раз проталкивался к их столу. Грусть как рукой сняла. Этот Рэмэй, кажется, самим своим присутствием умел разгонять любую тоску. Фельдар поднялся с лавки, двинув стол так, что тот впечатал Раштау в стену. Прославленный целитель выругался от неожиданности, вспомнив даже пару словечек из арсенала Мэйвы, но осекся, когда Эймер деликатно кашлянула. «Ну, и где мое бесплатное пиво, хозяин?» — осведомился дворф, уперев руки в боки. «Ты обещал, что его будет хоть улейся, что каждый выпьет сколько сможет. И я, знаешь ли, не хочу, чтоб даже лишняя капля досталась кому-то еще. Я и без того рискую выйти отсюда трезвым и на своих двоих. Печальная участь». «Потерпи немного, друг мой. Вечер только начался, а ты уже возмущаешься», — улыбнулся Брэмстон. «Смотри, вдруг обидишь ненароком кого-нибудь важного. Сегодня сам командир стражи наведался, того и гляди, ждать градоправителя. Вон посмотри на госпожу Эймер и вспомни о манерах». «Ах ты ж хмырь рогатый! Ишь ты, птица важная, а ну иди сюда!» Фельдар грозно зыркнул на трактирщика, на ходу закатывая рукава. Аштира встревоженно подалась вперед, но Рэмэй лишь вскинул руки, точно сдаваясь. Раштау и Эймер не шелохнулись. В следующий миг дворф сгреб его в охапку, чуть не повалив на пол. «Дай обниму хоть, наглый юнец! Этот праздник ты заслужил! Вот же ж, как поднялся, а! Только не зазнавайся! Рога подшибаю!» «Так значит, и они знакомы?» — изумленно подумала Аштира. «Почему же отец о нем не рассказывал?» Брэмстон, кажется, уже начал задыхаться, и дворф, наконец, выпустил его из крепкой хватки. «Я ж тебе подарок припас к празднику!» — засуетился Фельдар, что при его комплекции выглядело забавно. Порывшись в отброшенной на скамью сумке, он извлек на свет поясную флягу, рельефную, литую, весьма искусной работы, украшенную поверху мехом. Аштира присвистнула. «Такую и дворфийскому конунгу не стыдно подарить». Сидя за столом, она не могла разглядеть, что за сцены были запечатлены на круглых боках фляги, но не сомневалась, изображены они со всей тщательностью. Фельдар сунул подарок растроганному Брэмстону, с которого на несколько мгновений даже слетело его привычное самодовольство. «Ух ты! Это же...» «Сам делал!» — гордо сообщил дворф. «Иначе не в счет! И шерсть, между прочим, горного козла со склона Майлдас, так-то? Такого еще поискать. А на сценах тут вот легенда, как ты любишь». Он ткнул толстым пальцем в стенку фляги. «Будешь пить за мое здоровье и вспоминать, как когда-то наши народы заключили первый договор». Раштау и Эймер с улыбкой переглянулись. Брэмстон смотрел на Фельдара, потом учтиво поклонился и произнес на чистом дворфийском. «Да не сомкнется купол бездонного неба над тобой и твоей мастерской, и пусть сам Хэддинг направляет твой молот. Спасибо, друг мой». Музыканты на импровизированной сцене играли легкий нехитрый мотив, как раз под стать настроению гостей. Брэмстон отдал пару быстрых распоряжений, и в зал вошли танцовщицы в легких, на грани приличия нарядах. Им радовались не меньше, чем девушкам-подавальщицам, разносившим по столам закуски и выпивку. В особенный восторг пришла стража, которой, как оказалось, тоже ничто земное было не чуждо. Командир Фанис даже привстал, аплодируя. Аштира невольно залюбовалась грацией артисток, но, перехватив слишком уж довольный взгляд Брэмстона, нахмурилась и раздраженно дернула хвостом. Уж она бы ему показала, как нужно танцевать. Она ведь владела секретами предков. Вот только ее танцы были сакральными, и негоже выносить таинство за пределы святилищ на потребу публики. Но разве ж эти девицы могли сравниться со жрицами, передававшими свое искусство, радующее взгляд самих богов? Каждый жест был четко выверен, складываясь в ритуальную формулу божественных воззваний, как и каждое слово гимна, каждый перелив мелодии. Гости уже успели утолить первый голод, под радостные возгласы присутствующих в зал выкатили несколько огромных бочек с отменным пивом, которому потянулась очередь. Артистки продолжили представление, танцуя прямо на бочках, пока подавальщицы разливали напитки по кружкам. Госпожа Мэйва кликнула пару своих друзей покрепче и приставила к девушкам следить за порядком. Ну и заодно втолковывать особо ретивым посетителям, что руки распускать нужно не здесь, а через пару кварталов отсюда, уже в другом заведении. Большинство гостей, впрочем, интересовали не девичьи прелести, а то, хватит ли на их долю пива. Бочонки пустели на глазах, несмотря на всю щедрость хозяина. Не обошлось и без драк, но недовольных быстро разняли. Брэмстон даже пожалел их в честь праздника и разрешил не гнать в зашей, но предупредил, больше таких поблажек не будет. Когда изрядно захмелевшие посетители пришли в благостное расположение духа, а танцовщицы и музыканты, поклонившись зрителям, объявили перерыв, на импровизированную сцену вышел сам виновник торжества. Гости громко приветствовали его, потом зашикали друг на друга. Аштира затаила дыхание. Эхом до нее доносились шепотки. Брэмстон не солгал. Он и правда слыл одним из самых известных менестрелей ожерелья городов. Рэмэй деловито закатал рукава рубахи, поднял лютню, обвел собравшихся задумчивым взглядом, не задерживаясь ни на ком в отдельности. Проверив строй инструмента, он начал наигрывать простую мелодию. Пальцы с коротко подпиленными когтями порхали по грифу. Мелодия развивалась, усложняясь, и вот в нее стали вплетаться архаичные мотивы кочевых племен, причудливо перемешиваясь с отголосками незамысловатых моряцких песен, которые знал здесь каждый. Ловко и изысканно менестрель сплетал привычные созвучия с более древними, и казалось, он сам, весь его образ изменился, сливаясь с музыкой. В какой-то миг мелодия оборвалась, но лишь на несколько мгновений, а потом зазвучал голос. Глубокий, обволакивающий, созданный словно лишь для того, чтобы исполнять древние баллады и ткать легенды, передававшиеся из уст в уста. Его власть была так велика, что даже захмелевшие гости, до того подпевавшие громко и не в лад, завороженно затихли. Брэмстон пел о давно ушедших эпохах, когда народ Рэмэй жил в мире, гармонии и процветании. О великих мастерах древности, что воздвигали величественные сооружения, свет которых не померк до сих пор, хоть города давно были занесены песками. Его баллада повествовала о времени первых договоров, когда Неферу сошли на земли Таур-Дуат, чтобы разделить свои знания со смертными. О том, как самый могущественный из них, Ваесир, отдал свое сердце народу Рэмэи и отказался от бессмертия, растворив свою силу в потомках, дав начало роду мудрейших правителей и величайших воинов. Непрошенные слезы заструились по лицу Аштиры. Слова, выбитые в камне родного храма, обретали дыхание и жизнь. Каждая фраза, каждый образ были выписаны настолько живо, выводились голосом настолько искренне, что перед внутренним взором, словно в медитации, поднимались города и храмы в долине Великой реки, живой, полноводной. И снова сияли белые стены Апет-Суд, в свете восходящие из-за бархана в солнечной ладьи, а на площади перед императорским дворцом оживала статуя владыки Ваесира, первого из Амхет. Жестом он благословлял царственную чету, спускавшуюся по ступеням, чтобы встретить новый день вместе со своим народом. Брэмстон запел о великих битвах, о победоносных походах Тхатимиса-завоевателя. И Аштира, совсем как слушая рассказы отца, видела воинство на сверкающих колесницах, ведомое военачальником, на груди которого сплелись в защищающем объятии крылья богини. Весь его образ воплощал власть и силу, перед которой преклонился не один народ. Битвы сменялись пирами, возносились к небесам шпили храмов и развивались над стенами знамена с изображениями божественного сокола, хранителя императорского рода. И в каждый город, в каждый отдаленный край ширящейся империи Ремы несли знания, мудрость и благоденствие. Ваесир с отеческой гордостью взирал на своих потомков, и не было в мире силы, которая могла бы пошатнуть величие наследников Неферу. Кроме одной. И о ней была последняя баллада Брэмстона. О яде, пустившем корни в самом сердце империи, в сердце последнего из великих правителей Таур-Дуат. Но Менестрель излагал совсем иную версию событий, отличную от бытовавшей теперь. Он возлагал вину на козни эльфийских колдунов, пришедших из-за гор, называя их не спасителями, а предателями. На новую царицу, отравившую разум владыки сладостными ядовитыми речами, на тех, кто пришел после, пируя точно шакалы над трупом льва. Историю о конце династии Аштира знала. Брат пошел на брата. Единый великий народ раскололся, и весь континент содрогнулся. Один за другим пали города, рассыпались в прах стены храмов, а сама великая река многожды изменила свое русло, прежде чем окончательно иссякла. Последний наследник Ваесира унес дар своего божества в безымянную могилу, и теперь уже не стало силы, что могла бы исцелить раны погибающей земли. Или все же была? Их надежда. Дело жизни вот уже ни одного поколения Таэху. Аштира резко вынырнула из потока образов. Музыка оборвалась так же внезапно, как оборвалась когда-то эпоха легенд ремийского величия. Зал окутала тишина, словно в храме после ритуалов. Два взгляда. Раштау и Брэмстона устремились друг к другу, и, казалось, сам воздух заискрил, словно в преддверии грозы. Лицо отца побледнело от гнева и неких неясных Аштире эмоций, но он не проронил ни слова. Уже в следующий миг морок истаял. Брэмстон печально усмехнулся, тряхнул головой, точно выходя из транса, и затянул скабрёзную песню о неверной жене моряка, привечавшей в доме какую-то нечисть. Его голос преобразился, став совсем земным, лишившись ноток колдовского очарования. Рядом крякнул Фильдар, хлопнул Раштау по плечу и ткнул ему под нос кружку с пивом, отвлекая. Эймир коротко покачала головой и немного грустно улыбнулась Аштире. «Брэмстон смел, порой даже слишком», — шепнула она. «Ни время и ни место, но, возможно, он прав. Таков его способ сохранить наследие древних. За эту балладу он когда-то чуть не лишился головы, спев ее при бдительных псах новых богов». Аштира невольно вздрогнула. Самой ей не доводилось сталкиваться со жрецами-воинами новой религии, но она была наслышана, что где-то за одно наличие рогов могла ждать мучительная смерть, что уж говорить о попытках рассказать другим ремийскую версию событий. «Ты говорила, поет он недурно?» — тихо проговорила девушка. «Но это просто как волшебство без всплеска. В ваших храмах когда-то обитали жрецы золотой богини, которым не было равных в искусстве песни». Эймер лукаво усмехнулась и приложила ладонь к сердцу. «Для такого волшебства не нужен всплеск. Оно рождается у самых корней духа».